Глава 22. Как это забыть наших друзей? Явол попытался вскинуть брови, но моя стабилизация не дала ему это сделать. Ты что такое мелешь, княже? Что там за пещера? Видана? Явол перевел взгляд на девушку. О чем он говорит? А мне почем знать? Пожала плечами она. Я уже все рассказала. Они просто вошли в пещеру и больше не вышли. Я понятия не имею, куда они после этого пропали. Может, они вообще нашли из нее выход в совершенно другом месте? Нет, не нашли, — бросил князь. Это невозможно. Вы не понимаете, о чем говорите. Я сочувствую вам. Но спасать их уже слишком поздно. И ведь он не блефует. Диагностический взгляд показывает, насколько князю тяжело говорить об этой пещере. Он будто боится даже упоминать ее лишний раз. «Может, расскажете нам, чем она так опасна?» — спросил я. «Что там внутри? Непроходимые лабиринты? Монстры?» «Хуже. Гораздо хуже!» — вздохнула Стей. «Когда еще существовало королевство Арадон, а мы не отказались от культа 12 богов, эту пещеру называли обителью 13-го. Тогда мы верили, что эта пещера проклята богом-изгнанником, змееносцем». Жрецы и паладины много раз пытались пройти через нее, очистить таящийся там мрак, но у них ничего не вышло. Ни один так и не вернулся живым. Душу свою на кон готов поставить. Там просто живет какой-нибудь ублюдский древний монстр, который жрет всех входящих как подношение, — фыркнул Яволод. Нет там никакого бога. Мы уже и сами так считаем, — подтвердила Стей Черной. После распада Арадона наше княжество отказалось от веры в 12 богов. Мы теперь и без них обходимся. Паршиво обходятся, если честно. Я не уверен до конца, играют ли боги какую-то роль в этом мире, или их влияние обычные выдумки. Но если после распада королевства все княжества настигла чума, стоит задуматься, с чего же вдруг она началась? Я уже говорил, Йорге, что причина в бактериях. Но, как показала практика, бактерии могут взяться и от монстров, и от проклятий, и от любой темной магии. Кто знает, может, их и правду прокляли боги? «Значит, ни один человек живым из пещеры не возвращался», — подытожил я. «О ней вообще ничего не известно. Мы ведь точно пойдем за нашими соратниками. Нам нужно знать, чего опасаться». Я взглянул на Яволода. «Пойдем же, лидер». «Пойдем». «Сразу после того, как я надеру тебе задницу за то, что ты заморозил меня прямо во время схватки!» — рыкнул он. «В таком случае я дважды подумаю, прежде чем вас размораживать. Зелий маны я наварил целый обоз. Мне хватит сил поддерживать вас в таком состоянии хоть вечность!» — усмехнулся я. «Ну, тут я немного блефовал. Не стану расходовать силы на такую ерунду. В теории могу, но заниматься такой глупостью нет смысла. Нужно, чтобы Яволод остыл. Его горячий характер нас до добра не доведет. Я уже дважды исправлял его ошибки, а это плохо. И думаю, он сам это прекрасно понимает. Просто старается уйти в отрицание. Не хочет признаваться, что облажался. Ведь это подорвет его авторитет в группе. Правда, неизвестно, как бы я поступил на его месте. Зная, что моих друзей похитили и не обладая более никакой информацией, я бы тоже пошел с боем на потенциального противника. Просто не стал бы делать это так напористо, как Яволод. Нашел бы куда более дипломатичный способ. Все-таки хитрость порой открывает куда больше дверей, чем банальная жесткость. Как я и сказал, никто из тех, кто посетил пещеру, поделиться своим опытом уже не сможет, произнес Остый Черный. Однако несколько человек слышали крики ушедших, стоя у входа в пещеру. Это были храбрые воины. Но даже они понеслись прочь от этого места. Значит, не такие уж и храбрые, раз смылись, как трусы, — хмыкнул Яволод. Скоро сами все поймете. Голос князя дрожал. Я тоже был среди них. Слышал эти крики. Вы не представляете, как они звучали. Словно наших людей отправили прямиком в обитель грешников. В царство вечных страданий. Да уж. Отнюдь не воодушевляюще. Уж до чего я привык скептично относиться к любым слухам и полуфактам, но на этот раз даже у меня пробежали по спине мурашки. Я ведь чувствовал, что князь не врет. Система подробно описывала мне, что происходит с организмом Астея. Ужас, который он сейчас испытывает, сопоставим со страхом безоружного человека, окруженного стаей волков или даже монстров. Будто одни воспоминания об этой пещере могут причинить князю непоправимый вред. Убедившись, что обе стороны конфликта наконец успокоились, я снял стабилизацию. Солдаты пришли в себя. Исцеленные мной сразу же схватились за свои раны. Испугались, что моего лечения могло оказаться недостаточно. Но друг на друга больше не бросались. Яволот и Астей одновременно дали сигнал опустить оружие. После моих слов никто больше не желал вступать в бой. И правильно. А то я на случай разногласий был готов снова навык использовать. Однако появились новые проблемы. Во время прошедшего разговора я объяснил своим соратникам, как обстоят дела в уже несуществующем королевстве Арадон. Поэтому Вацлав был крайне озадачен. Еще бы! Кто захочет соваться в город, в котором каждый третий житель гниет заживо? Ведь лекарством от распространившейся хвори пока что даже и не пахнет. «Предлагаю отложить наши переговоры», — заключил Яволот. «Для начала мы должны спасти наших соратников. Как раз пока нас не будет, обе стороны смогут подумать». «Добро», — кивнул Астей. Затем услышал шепот Юрги. Врачеватель и по совместительству серый кардинал княжества Комновица диктовал советы своему господину. «Вообще-то наша сторона может вынести решение хоть сейчас. Нам нет смысла отказываться от вашего предложения. Торговля с восточными регионами могла бы нам здорово помочь. Теперь все зависит только от вашего решения». Опрометчиво, но зато честно. Другие лидеры бы начали себе цену набивать, придумая преимущество в своей стороне. По крайней мере, зачастую именно так проходили переговоры правителей в моем прошлом мире. «А мы это дело хорошо обдумаем, не сомневайтесь», — кивнул Яволот. «Если, конечно, выберемся из этой чертовой пещеры. Уж больно много страшилок вы про этого места рассказали. Кто знает. Может, мы с вами видимся в последний раз». Стояна с Новиком это заявление ничуть не порадовало. По крайней мере, Новик едва скрывал свой страх. Князь здорово испугал его своими россказнями. Астей вместе со своими людьми вернулся в замок, а мы отступили назад, к лесу. Перед этим я расспросил Юргу, безопасно ли разбивать лагерь неподалеку от стен. Врачеватель сообщил, что монстры в этих краях обычно не встречаются. Правда, одна опасность до сих пор не миновала. Те наемники, которые пытались похитить меня и убить князя, вполне могут выбраться за стены и напасть на наш лагерь. Поэтому я предложил Яволоду переместиться чуть дальше, на юг. Оттуда и до пещеры добираться будет не так сложно. Видание временно разрешили остаться с нашей группой. Яволод пока что не вынес окончательное решение. Однако Искус из леса так и не вышел. Наверное, решил не пугать бывших соратников своим внешним видом. Только мы с Радко знаем, что с ним стало за эти 2 месяца. Видана пыталась отпаивать его отварами. Помогала, как могла, но симбионт пришивала, одерживал верх. Пока что организм Искуса еще может ему противостоять. Но времени осталось совсем немного. Скоро его иммунная система перестанет сопротивляться, и мы потеряем Искуса навсегда. Пока лесорубы разбивали лагерь, Яволот решил созвать Малый Совет. Туда был приглашен только Вацлав и я. Торговец задерживался. Ему пришлось переговорить с нанятыми им лесорубами. Ясное дело, они были в шоке. Им платили за протаренные пути через заросли западного леса. Но сегодня им чуть не пришлось столкнуться с профессиональной армией. Яволот решил воспользоваться тем, что мы остались наедине, и произнес то, чего я ожидал услышать от своего командира меньше всего. «Думаю, после завершения этой экспедиции тебе лучше покинуть этот отряд», — заявил он, — «чтобы возглавить свой собственный». «Что, простите?» — удивился я. «Ты прекрасно слышал, что я сказал, Лад. Знаю, ты думал, что я стану тебя отчитывать. У меня все еще горят кулаки, но поддать тебе за ту унизительную ситуацию, которую ты меня втянул. Но я понимаю, что у тебя не было иного выбора. Ты поступил правильно. Правильнее, чем я». Последнюю фразу он выдавил из себя через силу. Яволот не тот человек, который будет разбрасываться комплиментами без повода. И уж тем более не станет этого делать во вред своей репутации. Однако на этот раз он переступил через себя. «Нечего тебе здесь делать, лад. Юго-восточные земли за чертой и без тебя обойдутся. Ты можешь принести куда больше пользы на севере», — продолжил Яволод. «Я могу походатайствовать. Тебя обучат и дадут свою команду. Задатки лидера у тебя есть, это точно. Тем более на вид тебе никто 15 лет и не даст. Уж не знаю, что за чудеса творит твоя магия, но ты с каждым днем становишься все старше и старше». «Погодите, мастер, а чего это вы вдруг вообще заговорили об этом?» — поинтересовался я. «Мне лестно слышать это от вас, особенно после того, что случилось у моста. Но все же я не понимаю, к чему поднимать данный вопрос именно сейчас». «Да потому что наша чертова экспедиция вот-вот провалится». Яволод от злости аж зубами скрипнул. «Все теперь зависит от решения Вацлава. Одно могу сказать наверняка. В первую очередь нам нужно спасти ребят. Без Радка и Радагоста я с места не сдвинусь. А касаемо моего предложения, подумай. Я для того и рассказал тебе об этой возможности, чтобы у тебя было время все обмозговать. Интересно же, все обернулось». Я дважды пошел против Яволода, когда судьба нашей группы висела на волоске, и после этого ожидал от него осуждения, но не награды. А оказалось, что он может дать мне новую должность. Но в одном он прав. Это нужно обдумать. Надо ли оно мне? Учитывая, что мы растеряли большую часть отряда, возвращение в погранку может оказаться куда тяжелее, чем путь сюда. «Все, я принял решение». С этими словами в нашу палатку влетел Вацлав. «Мои лесорубы согласились продолжить путь за дополнительную плату. Их я уговорил». «А ты, Яволод, что скажешь?» «Пройдемся по всем княжествам Арадона». «Что значит «по всем»?» — выпучил глаза Яволод. «Я думал, что ты собираешься заключить договор только с князем Остеем. Этого мало, чтобы окупить мои затраты. В идеале нужно добраться до бывшей столицы. Если Лад действительно сможет создать лекарство, то и опасности для нас никакой не будет», — подытожил торговец. «Подожди, Вацлав, ты не учел один важный момент», — перебил его я. «Княжества воюют между собой. Между ними очень напряженные отношения. Если ты заключишь торговлю с камновицами, а затем пойдешь прокладывать маршрут еще и к их врагам, это может плохо для нас кончиться». «Скалец, меня подери!» — хлопнул себя по лбу Вацлав. «А вот об этом меня никто не предупредил. Излечить одно только княжество — это уже задача не из легких. Ничего подобного я ранее не делал. Мы с Юргой можем ошибиться, и вся затея провалится. Это тоже стоит учитывать», — объяснил я. «А уж касаемо торгового союза со всем раздробленным королевством, мы же не будем заниматься урегулированием их отношений. Их война не наша проблема». «Лад прав, Вацлав. Лучше обдумай все. Взвесь все за и против еще раз. У тебя есть время», — посоветовал Яволод. «Через час мы выдвигаемся искать наших друзей. После возвращения я дам тебе точный ответ. Если Радка и Радагоста спасти не удастся, мы однозначно пойдем назад по гранку. А уж если и мы сами сгинем в этой проклятой пещере, тут уж думай сам, надо тебе рисковать своей жизнью без нас или нет». «Да, паршивый нам предстоит поход. Если верить словам Остея, эта пещера может стать самой опасной частью этой экспедиции. Но бросать друзей мы не станем. Даже несмотря на смертельную опасность, ни один скиталец потом себя не простит, если мы хотя бы не попытаемся им помочь. Перед выходом я пошел проведать Валибора. Здоровяк уже перестал приходить в себя. Не знаю, что за яд содержался в тех шипах, на которые он наступил несколько недель назад, но из-за него организм полностью перестал функционировать. Острое повреждение почек нарастает. Высокий риск возникновения отека легких. Сердечная недостаточность прогрессирует. Витальность 35 из 150. Я убрал симптомы, извлек лишнюю жидкость из тела Валибора. Витальность поднялась до 75, но дальше не сдвинулась. Вот в таком состоянии я и поддерживаю воина все это время. Рядом с Валибором стояла Виднана. Я уговорил Яволода, чтобы он позволил ей осмотреть нашего пострадавшего соратника. А иного выбора у нас и не было. Единственный вариант — надеяться, что Виднана сможет поддержать здоровье Валибора зельями. Ведь все еще есть риск, что мы из пещеры не вернемся. А если умру я, то за Валибором ухаживать будет некому. В таком случае он тоже погибнет. «Да, и угораздило же вас пройти через Красный Терновник», — покачала головой Видана. «Вы вообще, что ли, под ноги не смотрите?» «Уж это растение любой дурак знает. Не забывай, что мы, в отличие от тебя, уроки травоведения у ведьмака не брали», — отрезал я. «Красный Терновник, говоришь? А как от его яда избавиться, ты случаем не знаешь?» «Я всего раз в жизни видела человека, который смог выжить после укола его шипами», — ответила Видана. «Вот только ему пришлось отрубить себе руку. Минут эдак через 10 после ранения. Другого способа вывести яд не существует». «Не это я надеялся от нее услышать». Хотя, как показывает практика, ничего невозможного в этом мире нет. Просто Видана не знает о медицине то, что знаю о ней я. В теории Валибора теперь может спасти только диализ. Перегонка крови через очищающий аппарат, который, по сути своей, выполняет роль здоровых почек. Проблема только в том, что диализа в этом мире не существует. Но я уверен, что должно существовать зелье или заклятие, которое может усилить почки и печень пострадавшего, чтобы раз и навсегда уничтожить этот чертов токсин. Я провозился с Валибором почти целый час. Считал необходимым сделать все, что в моих силах, до того, как мы отправимся в пещеру. Я отдаю себе отчет о том, что назад мы можем не вернуться. Яволот решил поставить на кон все. Он приказал всем скитальцам выдвигаться к пещере. Оставшаяся четверка приготовилась к выходу. Яволот, Стоян, Новик и я. Больше никого не осталось. Защищать караван теперь могут только лесорубы и Видана. Защитной магией она владеет, хотя и пользуется ей не больно-то умело. Хотя в лесу все еще скрывается Искус. Думаю, если на лагерь кто-то нападет, он не бросит Вацлава и его людей в беде. «Ну чего, мужики?» — шагая к пещере, воскликнул Яволот. «Приуныли? Яйца в кулак и вперед!» «Не думаю, что все так уж страшно, как описывал этот трусливый князь. Половина княжества штаны навалила из-за этой пещеры. Но я думаю, что они просто слабаки. Мы-то с вами народ закаленный, да? Я вообще думаю, что этот Астей все выдумал. Просто по какой-то причине не хочет, чтобы мы совались в эту пещеру», — заявил Стоян. «Может, там нас ждет отряд из их солдат. А что? Могли же они нас предать?» «Могли». Яволот со Стояном изо всех сил старались поддерживать боевой дух команды. Но на Новике это совершенно не работало. Чем ближе мы подбирались к входу в пещеру, тем больше его трясло. Думаю, и остальные боялись. Просто не хотели подавать виду. Наконец мы прошли по узким выступам прямиком к арке, что вела в темные недра неизвестной нам пещеры. «Действуем быстро», — скомандовал Яволот. «Заходим, ищем наших и несемся назад. Если обнаружим их трупы, сразу же отступаем». Командир решил не медлить. Мы даже не остановились. Сразу же вошли в пещеру, подняли факелы над головами, освещали своды и старались смотреться вдаль. Противник мог появиться откуда угодно. Однако не прошло и пары минут, как факелы погасли. И в темноте раздался истошный вопль. Первым, как и ожидалось, заорал Новик. Я подумал, что он просто испугался темноты. Но то, что начало происходить дальше, изменило мое мнение. Следом закричал Стоян. И Яволот. Командир вопил так, будто его вот-вот разорвет горный медведь. А затем крики утихли, будто их и не было вовсе. И я остался один. В тишине. В кромешной тьме.